Глава 12. Саша налила себе травяного чая и забралась ногами под плед. Вечер выдался прохладным, но ей не хотелось закрывать балкон. С улицы ветер приносил аромат цветущего миндаля, а Саша с детства любила этот запах. Она поглубже уселась в кресло и разложила перед собой бумаги. Локи, процокав когтями по полу, с ворчанием улегся у нее в ногах. «Прости, дружок, я опять ужасно занята. Нам с тобой во что бы то ни стало, нужно найти хоть какую-то зацепку, иначе жди беды». Локи понимающе посмотрел на Сашу и положил голову ей на колени. «Ты опять обслюнявишь весь плед!» Саша погладила собаку по голове. «Ладно, уговорил. Пойдем гулять. Только ненадолго. В парк. Но потом мне надо работать». Они вышли во двор и, минуя стоянку машин, нырнули малозаметной тропой к кустам, за которыми начиналась территория парка. Проходя по одной из дорожек, Саша увидела знакомого художника, расположившегося с мольбертом в живописном участке парка. Она подошла поближе и увидела, что тот рисует не просто пейзаж, а девушку, сидящую на скамейке. Глядя на позу девушки, на то, как быстро двигался карандаш художника, создавая набросок, Саша почувствовала, как в голове у нее медленно зреет теория. Все убитые девушки лежали в определенной позиции. Преступник словно рисовал картину. А что, если он на самом деле делал своеобразные копии? Саше срочно понадобилось вернуться домой, чтобы проверить картины, на которых в разные времена художники изображали женщин. Она резко развернулась на каблуках ботинок и потащила недогулявшего пса в сторону дома. В квартире она достала с полок все альбомы с репродукциями и все книги по искусствоведению, которые нашла у себя на полках. Потратив час, но так ничего и не накопав, Саша решила прибегнуть к помощи интернета. Набрав в поисковике «Женщины на портретах художников», она долго перебирала картинки, но ничего похожего не обнаружила. Тогда она решила изменить параметры поиска и ввела «Спящие женщины на картинах великих художников». И уже на второй странице наткнулась на водяных змей – Климта. Саша сидела, прикованная к стулу, не в силах отвести взгляд от экрана. С монитора компьютера на нее смотрели их русалки. Совпадало практически все – от позиции жертв до светлых волос и мраморно-бледной кожи. Обескураженная и одновременно взволнованная своим открытием, Саша набрала номер Малышева. Его телефон был вне зоны доступа. Савельева вспомнила, что сегодня Андрей вместе с Сергеенко брали банду, торгующую наркотиками, которую они прорабатывали. Тогда она позвонила Жене, но у того тоже включился автоответчик. Посмотрев на часы, Саша вдруг осознала, что на улице была почти полночь. Этот факт объяснял отсутствие связи с ее абонентами. Патологоанатом наверняка уже давно и крепко спал. Савельева решила, что она хочет посоветоваться Жене о своем открытии, прежде чем бросаться громкими заявлениями у шефа. Поэтому она снова перезвонила ему и оставила сообщение на автоответчике, что заедет к нему завтра утром для срочного разговора, и скинула скриншоты найденной картины. В морг она приехала практически на рассвете. Женя по-прежнему не брал трубку и не перезванивал, но Саше не терпелось поделиться с ним своим открытием. У курилки снова стоял Гриша. Она поболтала с ним минут пять, поспрашивала о хлороформе и методах их производства. Женя еще не приехал на работу, но вот-вот должен был. Гриша любезно согласился помочь Саше. «Давай, я провожу тебя в кабинет. У меня есть дополнительный ключ». Гриша несколько раз повернул ключ в замке и открыл дверь для Саши. «Странно», – пробормотал он себе под нос. «Что странно?» «Да ключ. Мне показалось, что дверь не была заперта. Но такого с Женькой никогда не случается. Он всегда запирает дверь. Видно, я что-то напутал и повернул замок не в ту сторону. Сиди, жди. Может, кофе?» «Спасибо, Гриша. Ты же знаешь, я тут у вас не пью кофе и чай». Саша театрально закатила глаза, имитируя отвращение. Она прождала минут 10. Потом начала ходить по кабинету из угла в угол. Ее распирало от идей и версий. Снова взглянув на полку с книгами, она все-таки потянулась к книге, которую приметила в прошлый раз. «Психология убийцы». Доставая ее, она нечаянно задела альбом с репродукциями, и оттуда выпали какие-то конверты и документы. Саша не имела привычки лезть в чужие документы, но, будучи следователем, она замечала разные мелочи и автоматически пробегала документ глазами, даже не читая его, а просто выхватывая отдельные слова. Это были, кажется, личные письма и стихи. Она уже сложила все листы вместе, когда на одной из страниц ее привлекла фраза, которую ее мозг выхватил из всех фраз и строчек писем. «И море, влекущее, властное, бесконечное, как твои голубые глаза». Она знала эти строчки. Откуда? Конечно, из переписки Маши и ее загадочного поклонника. Она запомнила эти строчки. Это было последним стихотворением, которое Маша получила от него перед убийством. Холодок пробежал у Саши по спине, и от нехорошего предчувствия засосала под ложечкой. Она собрала все листы и конверты вместе и села обратно на стул. У нее дрожали руки. Она заставила себя начать читать сначала. «Чудесная Маша! Надеюсь, мне позволительно так фамильярничать. Я, право, не в силах называть вас по отчеству. Вы так юны и прекрасны». Дальше Саше читать не нужно было. Она знала эту переписку практически наизусть. Несколько часов провела, перечитывая эти письма-сообщения, пытаясь найти в них зацепку или хоть какую-то фразу, косвенно указывающую на личность преступника. Она пробежала глазами еще несколько листов. Это точно была переписка неизвестного поклонника с Машей. Но здесь были только письма, отправленные ей, без ответов с ее стороны. Эксперты же распечатали им экземпляры с двухсторонней перепиской. Откуда у Жени этот вариант? И эти конверты? Сзади кто-то кашлянул. Саша от неожиданности подпрыгнула на стуле, снова выронив часть листов на пол. Позади нее стоял Гриша. «Саш, что-то я нигде не могу...» Увидев ее лицо, он остановился на полуслове. «У тебя все в порядке?» «Да». Саша не была уверена, что же ей делать. В голове все перемешалось, мысли спутались. Если бы это был обычный подозреваемый, она бы уже привлекла Гришу как свидетеля. Но ведь это был Женя. Их Женя. И его кабинет. «Я тут пришел оставить отчет по вскрытию». Гриша еще раз посмотрел на Сашу. «У тебя точно все в порядке?» Он положил на стол тонкую папку. «Ага. Спасибо большое. Я позвоню Жене еще раз и пока подожду его на улице, хорошо?» Саша встала и собрала конверты и документы, положив все к себе в папку, и вышла из кабинета. А Гриша снова запер за ней дверь. На улице она дрожащими пальцами набрала номер Малышева. «Андрей, срочно приезжай к нашему моргу». «Саш, все в порядке?» «Не в порядке. Мне нужно с тобой поговорить. Срочно. И не по телефону». «Я же без машины». «Возьми такси». и побыстрее, пожалуйста!» Саша чувствовала, как предательски дрожал ее голос. Андрей, кажется, тоже уловил истерические нотки в ее голосе. «Хорошо, Саш, сейчас буду. Жди меня в скверике у морга. Я еду». Андрей приехал через 20 минут, а ей показалось, что прошла целая вечность. За эти 20 минут Саша успела убедиться в виновности Жени, потом с такой же горячностью смогла снова убедить себя в его невиновности. Саша издалека заметила фигуру Андрея, уверенно шагающего по центральной дорожке парка. Она достала две пары латексных перчаток и протянула одну Малышеву. «Надень, пожалуйста». «Что у тебя там?» Андрей расправлял пальцы на перчатках, пытаясь всунуть свои большие ладони в размер S, которым обычно пользовалась Саша. «Вот». Она достала письма и конверты. «Я случайно нашла это в кабинете Павлова. Ждала его. Решила полистать книгу, а это выпало из художественного альбома с репродукциями. И я не знаю, что мне теперь делать. Мне нужен твой совет». Андрей пробежал глазами первый лист. Нахмурился, потом снова посмотрел на Сашу. «Я не понимаю. Здесь личные письма какой-то Маши». «Не какой-то. Егоровой. Вчитайся внимательнее». Андрей снова принялся за чтение. На этот раз Саша увидела, как он начал узнавать тексты и стихотворения. «Ничего не понимаю», – потряс головой Малышев. «Откуда у Женьки эта инфа? Я с ним дело не обсуждал. А ты?» «Нет, конечно, Андрей. Ты посмотри на переписку. Она односторонняя. Здесь только письма от поклонника к Маше. И вот еще». Саша достала из папки конверты. «Это тоже было в книге вместе с письмами». Андрей вдруг начал понимать, куда она клонит. Он открыл было рот, чтобы что-то возразить, потом нахмурился и стал темнее тучи. «Я вчера передал Женьке листок с характеристиками нашего убийцы. Помнишь те колонки, что мы составляли? Он сказал, что ему очень интересно расследование, и он хочет кое-что проверить. Но про письма я даже не упоминал. Все, что он попросил, это психологический портрет убийцы». «Блин, Андрей, ты вообще понимаешь, во что мы вляпались?» «Саш, ну это же невозможно!» «Да? А тебе не кажется, что умный, начитанный работник морга с доступом к хлороформу очень подходит под портрет того, кого мы знаем? И главное, откуда у него эти письма? И почему только переписка со стороны мужчины? Наши ребята сделали нам общую распечатку с ответами Маши». «Бред какой-то!» Малышев вскочил со скамейки. «Пойдем к Женьке и спросим. Я уверен, у него найдется ответ». «Андрей!» Саша удержала его за руку. «Остановись! Жени нет на работе!» Она потянула Малышева обратно к скамейке. «Нам с тобой нужно его найти и получить ответы. Но что мне делать с этими письмами?» Андрей смотрел куда-то в пустоту. Он до сих пор не мог поверить в происходящее. «Ты имеешь в виду, что нам делать с этими письмами?» «У меня не было свидетелей или понятых. Просто невозможно подумать, что этим морским дьяволом может быть Женя, да?» Саша горестно кивнула, а Малышев тяжело опустился на скамейку рядом с ней. «Я не знаю, Саш, просто не знаю», – почти прошептал он. Глава 13. В кабинете собрались все, включая шефа. Учитывая обстоятельства, им всем нужно было принять решение. С одной стороны, на кону была репутация и карьера коллеги. С другой стороны, возможно, жизнь очередной девушки.

В нос ударил едкий запах. Она попыталась отстраниться, но кто-то держал ее голову, и уже не в силах бороться, Саша почувствовала, как все плывет у нее перед глазами, что она вот-вот лишится чувств. Ее засасывало в какую-то жуткую черную дыру. Сознание путалось. Последним, что она почувствовала, были руки Игната, подхватившие ее легко, словно перышко. На секунду она увидела склоненное над ней лицо. А потом темнота сомкнулась над ней, и она потеряла сознание. Глава 15. В густом тумане, через который пытался пробраться ее разум, начали всплывать разные видения. Сначала Локи, бегущий к ней по лужайке. И будто Саша еще маленькая девочка на родительской даче. И почему-то Нина Петровна выносит ей чай и строго говорит: «Что же вы, Саша, никак не поймете такой очевидности?» И протягивает ей чашку с чаем и вишневое варенье в баночке. Но когда Саша берет варенье, оно вдруг становится очень жидким и неестественно алым, как кровь, и начинает течь по ее рукам и пальцам. И вот рядом уже сидит мертвенно-бледная Женя со своим кожаным саквояжем в руках и, улыбаясь, ей говорит одними губами: «Климт, все дело в картине, понимаешь? Климт». Вдруг, словно чертик из табакерки, из ниоткуда появляется Игнат. И Саша уже взрослая. Она знает, что взрослая. Игнат поднимает ее на руки и долго несет куда-то по темному коридору, пока они не приходят в пустую комнату, в центре которой стоит ванна. Игнат с размаху бросает Сашу в эту ванну, и она в ужасе понимает, что вместо воды ванна наполнена кровью. Саша пытается выбраться, но не может. Что-то держит ее за ноги. Она пытается отчаянно бороться, как вдруг из крови выплывает лицо третьей жертвы, Маши Завьяловой, которая открывает глаза и говорит Саше: «Мы все русалки, мы не можем умереть», и протягивает ей Женину запонку. Изображение на запонке вдруг меняется, и вместо льва с головой орла на ней появляется знакомая с детства картина «Поцелуй». Саша снова смотрит на Машу, но вместо нее в ванне напротив нее сидит Игнат. Он курит сигарету и хитро улыбается Саше и начинает цитировать стихотворение, которое было написано убийцей для Маши, то самое, которое она теперь уже знала наизусть. «И твои глаза голубые, словно это бесконечное море». Весь этот кошмар настолько реалистичен, что Саше хочется кричать, но она не может издать ни одного звука. Что-то держит все ее тело, не дает пошевелиться, тащит за собой на самое дно. Она не сразу поняла, когда наконец пришла в себя. Кажется, она даже не поняла, что открыла глаза. Просто темнота вдруг стала более осязаемой, настоящей. В первые несколько секунд она решила, что все это было лишь кошмарным сном. Она у себя в кровати и сейчас позовет Локи, который положит голову на одеяло и успокоит ее. Она попыталась приподнять голову от подушки, но что-то по-прежнему не давало ей пошевелиться. Вместе с сознанием пришла резкая головная боль. Саша попыталась дотронуться рукой до головы и лица. Она чувствовала, что-то закрывает ей рот, но руки ее тоже были скованы. Она могла пошевелить только кончиками пальцев. Тогда она попыталась присесть или пошевелить ногами, но все ее тело было обездвижено. Саша закрыла глаза и попробовала успокоиться, медленно считая до 10. Затем впилась ногтями в поверхность, на которой она лежала. Теперь она уже четко понимала: это был не сон. Что-то произошло, что-то держало ее прикованной к какой-то доске или к чему-то твердому. В темноте пальцы нащупывали только холодное и гладкое покрытие. Саша попыталась выстроить цепочку последних событий в хронологическом порядке, но в голове не было никакой ясности. Последним, что напомнило, было лицо Игната, склоненное над ней. Внезапно в комнате раздался щелчок. Яркий свет ослепил Сашу. Она зажмурила глаза и попыталась успокоить боль в голове, вызванную этой неожиданной вспышкой. «Ох, прости!» Свет стал тусклее. «Я забыл, какой эффект дает хлороформ. Голова болит, да?» Саша слышала голос Игната, но не понимала, что происходит. Почему он не освобождает ее и не помогает ей подняться? «Ты сама виновата, конечно», — продолжал Игнат, параллельно двигая какие-то предметы мебели или что-то тяжелое по полу. «Ты слишком умна. Если бы ты была поглупее, я смог бы объяснить тебе происхождение запонки. Как ты вообще ее обнаружила? Что тебя потянуло копаться в моем диване? Ведь ты мне по-настоящему нравишься, Саша. А теперь? Теперь ты совсем не оставила мне выбора. И это грустно, девочка моя. Весьма грустно». Его лицо склонилось над ней. Что-то в нем изменилось. Он не был больше спокойным и обаятельным Игнатом. Перед ней был нервный человек с расширенными зрачками и дрожащими пальцами. Саша смотрела на него, и, несмотря на всю головную боль, несмотря на тошноту, до нее, наконец, начал доходить весь ужас происходящего. Теперь запонка, Климт, ее кошмарный сон – все сложилось воедино. Она, наконец, поняла, кто настоящий убийца. Но поняла она это слишком поздно. Видимо, то же самое понял и Женя. «Боже, нет! Это не может быть правдой! Человек, которому она поверила, в которого начала влюбляться, сейчас готовился лишить ее жизни, как лишил уже нескольких девочек и, возможно, и Женю». Саша вдруг испытала приступ животного ужаса. Наверное, именно так чувствовали себя его жертвы. Может быть, их он тоже приводил в сознание, прежде чем высосать из них жизнь? Краем глаза она увидела, что Игнат наблюдает за ней, видимо, решая, что с ней делать. А может быть, он ждал чего-то еще. Из всех материалов и книг, которые она проштудировала по психическим расстройствам, в голове вдруг стали всплывать обрывочные сведения о том, что с преступником нужно попытаться выстроить диалог, разговорить, рассмешить его, заставить его сомневаться в том, что тебя нужно убивать. Мозг лихорадочно пытался найти решение. Выжить. Что больше всего волнует маньяков? Обычно их собственная персона и слава. Плюс Игнат журналист на ТВ. Значит, нарциссизм точно присутствует. Ведь он наслаждается своей силой и неуязвимостью. Она попыталась позвать Игната по имени, но получилось только нечленораздельное мычание. Рот был чем-то заклеен. «Что?» – встрепенулся Игнат. «Ты все же решила загадку?» «Ну, Шерлок, должен сказать, что даже твой коллега, патологоанатом, оказался проворнее. Хочешь мне что-то сказать? Я сниму скотч, но не пытайся кричать. Меня ужасно выводят из себя женские крики. Не переношу истеричных баб». «Но ты же у меня не такая, правда?» Саша закрыла и открыла глаза в знак согласия. «Вот и славно». Он поднес руку к ее лицу и одним резким движением сорвал клейкую ленту. По сравнению с болью в голове, эта боль была почти смешной, но Саша все равно поморщилась. «Извини». Игнат провел пальцем по ее лицу. «Видит Бог, я пытался этого избежать». Саша судорожно попыталась вспомнить техники переговоров с террористами или теми, кто брал заложников. Вести переговоры с маньяками-убийцами ее никто не учил. Но в голову не приходило ничего. Там витала совершенная пустота, объятая ужасом одинокая планета. Ей вспомнился первый труп девушки, которую они нашли на утесе. Как быстро Игнат узнал об этом убийстве. И еще ей вдруг представилось, что ее найдет Малышев или кто-то еще из отдела. Такую же голую, беззащитную, завернутую в сеть. А может, и просто выброшенную в море. От этой мысли Саше стало совсем страшно. «Ну, что же ты молчишь, Шерлок?» Игнат смотрел на нее из угла комнаты, сидя на стуле. Все в нем изменилось. Манера держаться, движение, выражение лица, даже, как показалось Саше, тембр голоса. Он стал каким-то властным и надменным. «Почему я лежу?» Саша понимала, насколько глупо прозвучал этот вопрос, но она просто не знала, с чего начать разговор. «Потому что ты особенная. Но тебя не за что наказывать. Я вообще-то всеми силами пытался тебя уберечь, как в плохих романах, честное слово. Но ты даже на свидание не бросила дело, не смогла себя пересилить. Тебе всегда нужно докапываться до сути, так?» Я... Саша не знала, что ему на это ответить. Сказать что-то вроде «Ну так я же следователь, это моя работа», или «Ты просто больной ублюдок». Но какая-то часть ее мозга все еще отказывалась верить в то, что Игнат – убийца. Игнат, который ей так нравился, с которым ей было так спокойно, который помогал ей и поддерживал, который только что целовал ее в гостиной. «Почему? Почему ты это делаешь?» Только и смогла выдавить из себя Саша. «Что это?» «Зачем ты убиваешь невинных девушек?» «Убиваю?» Он расхохотался. «Я не убиваю. Я дарю этим девочкам вечную жизнь. Ты хоть представляешь, как прекрасно женское тело? Это же само по себе искусство, творение. Вы всегда такие красивые, особенно после ванны или купания. Вы русалки, посмотри!» Он потянулся и достал откуда-то картину. Развернул ее так, чтобы Саша видела. В руках он держал репродукцию картины «Водяные змеи». «В детстве у нас в ванной комнате висела такая картина. Мне было 4. Потом мама умерла, и мы остались с сестрой вдвоем. К нам приехала жить бабушка». «Твоя сестра была старше?» «Да, на 4 года. Она рисовала, всегда так много рисовала. Приносила домой альбомы из библиотеки. Мы вместе их рассматривали. Климт был любимым художником мамы. У нас висело множество его репродукций. И я тоже хотел стать художником, чтобы рисовать красивых женщин. Женщин-божеств. Женщин-русалок. Как Климт». «Как Климт?» Саша уже немного овладела собой, и мозг ее работал яснее. Она помнила, что если позитивно зеркалить человека, можно заставить его говорить дольше и глубже раскрываться собеседнику. «Ну да, как Густав. Ты только посмотри. Посмотри на все эти краски, эту чувственность, эти изгибы, на это золото. Ты знаешь, что они до сих пор не поняли, что он подмешивал в краску, чтобы добиться такого эффекта?» Он вскочил и начал что-то делать. Снова загорелся яркий свет. Саша вдруг почувствовала, что пленка на ее шее ослабла. Игнат давал ей возможность повернуть голову. Повсюду, по стенам, подвала, висели репродукции разных размеров. И все это были водяные змеи и водяные змеи-2. «Только взгляни», — шептал Игнат. Саша не могла вымолвить ни слова. Это был какой-то сумасшедший иконостас одной картины. Она закрыла глаза и попыталась успокоиться. Наконец она проговорила. «Да. Мне всегда нравился Климт. Жизнь в его картинах...» Она специально сделала ударение на слове «жизнь». «Солнце. чего только стоит поцелуй. Именно, ликовал Игнат. Ты была первой девушкой, кто сразу узнал авторство. Когда я увидел скриншоты, которые ты прислала Жене на телефон, я сразу понял, что ты особенная. Да, мне тоже казалось, что ты особенный. Саша осторожничала с вопросами, боясь как бы не вызвать у Игната новый приступ гнева. «Почему ты не стал художником?» Игнат молча показал ей правую руку. Пальцы на ней не до конца сгибались. «Что произошло?» «Детский дом. У нас, знаешь ли, не особо там церемонятся с теми, кто хочет стать художниками. И потом, в нашем городке не было нормальных хирургов». «Детский дом? Разве ты не из Москвы? А как же твой богатый папа?» «Москва? Богатый папа?» Игнат расхохотался. «Я вообще никогда его не видел, этого папашу. Все это часть большой басни для местных. Мама умерла, потом сестра и бабушка. Я попал в больницу, потом в детский дом. Там из меня быстро выбили мои таланты». «Мне очень жаль». Саше действительно было жаль этого маленького мальчика, который по-прежнему сидел где-то внутри у Игната, недолюбленный, измученный жизнью. «Что случилось с твоей семьей? Почему ты попал в детский дом?» «Когда сестра умерла, у бабушки случился инфаркт через пару недель. И я остался один. Больше у нас родственников не было». «Как умерла твоя сестра?» – осторожно спросила Саша. «Она покончила с собой. Перерезала себе вены в ванной. Мне было 10. Бабушка уехала на все выходные на дачу. В пятницу вечером мы вместе с сестрой сидели, смотрели альбомы, она делала эскизы. Рисовала водяных змей для экзамена. Хотела поступать в художественное училище. Она сделала мне на ночь молока с печеньем и поцеловала в лоб. И так долго просидела у меня, гладила по голове, пока я не уснул. Словно прощалась. Я нашел ее утром. Вода уже была холодной, я ничего не мог поделать. Она была такой красивой, только очень бледной. Белая-белая кожа и полная ванна крови. Я обнял ее и пытался оживить. Просидел там с ней в ванной, пока бабушка не вернулась с дачи вечером воскресенья. Но это уже было неважно. Я знал, что моя сестра не умерла. Она ушла к русалкам. Туда, где она не знает никаких забот. И эти девочки, они теперь тоже свободны. Они вместе плещутся на морском просторе, в своем прекрасном подводном царстве. И выходят из озер по ночам, чтобы утащить с собой заплутавшего путника, такого как я. Сейчас Игнат даже не был похож на сумасшедшего. Он, кажется, действительно верил в то, что говорил. «Ты не знаешь, почему твоя сестра покончила с собой?» Игнат рассмеялся. «Шизофрения. Представляешь, в 15 лет. Мне не рассказывали, но я слышал, как бабушка и врачи разговаривали об этом. И что сестра унаследовала это от мамы. Бабушка очень переживала, поэтому у нее и случился инфаркт». «Мне очень жаль». «Не надо меня жалеть!» Вдруг сорвался Игнат. Саша не знала, как лучше себя вести. Сейчас она уже немного успокоилась. Страх притупился, и осталось только желание выжить любым способом. Ей не терпелось задать вопрос о Жене, хотя в глубине души она уже знала ответ. Но она понимала, что нужно играть по правилам Игната, иначе долго ей не протянуть. «И как ты попал в детдом? Тебя не усыновляли?» Саша старалась оттянуть время. Она уже почти выкрутила запястье левой руки из пут липкой ленты. Но ей нужно было время. Нужно было, чтобы он продолжал разговор. Она уже начала догадываться, что, возможно, и у Игната присутствует болезнь, от которой страдали его мать и сестра. «Я был слишком взрослым. 10 лет, знаешь ли, не самый популярный возраст. Но там были и повзрослее. Они меня быстро отучили рисовать и мечтать. И научили быть как все, быть частью стаи. Он протянул к Саше правую руку ладонью вверх. Она разглядела тонкие шрамы. Сухожилия пальцев были перерезаны. Вот почему он все делал левой рукой. А она думала, что он просто левша. «Расскажи мне», — попросила она его. «А нечего рассказывать. Я был обычным ребенком. Детдомовцы не особенно ностальгируют о детстве». Он расхохотался странным смехом. Его руки подрагивали, а на лбу поблескивали едва заметные капельки пота. «Но детдомовцы обычно и не становятся известными журналистами», — возразила Саша. «Ну, все, что мама, сестра и бабушка в меня вложили, осталось на подкорке. Я постоянно читал любые книги, которые мог найти. Одна из воспитательниц приносила мне книги из своей домашней библиотеки и позволяла читать у нее в кабинете. За это меня били больше всего». Он опустил голову. «Сначала за то, что рисовал, потом за то, что читал». Он наклонил голову на бок и откинул волосы в сторону, обнажая широкий шрам на голове. «Это книжками и обломком кирпича. 1,5 месяца в больнице», — пояснил он. «Самое счастливое время». «Боже мой!» Саша действительно не знала, что ему ответить. Она выросла в любящей семье и до сих пор проводила с родителями как минимум один выходной в неделю. Ее не били по голове за то, что она любила читать. Ее мама не умерла, а ее бабушки до сих пор живы, впрочем, как и дедушки. Ей очень хотелось обнять и пожалеть, хоть как-то утешить того маленького ребенка, которому пришлось пережить смерть мамы и бабушки, который просидел 2 суток рядом со своей мертвой сестрой. Обнять того маленького ребенка, выращенного в тепличных условиях, мечтающего стать художником и любящего читать книги. Такого нежного мальчика, у которого вдруг все отняли. Она тоже пережила смерть любимой сестры и знала, что эта боль остается внутри человека на всю жизнь. «Пока мне не испортили пальцы, я все время рисовал русалок. Ундин. Это картина, которую Лена все пыталась передать в последние дни перед смертью. Она была так на них похожа. Казалось, что она просто спит в своем прекрасном подводном царстве и однажды вернется за мной. И она вернулась. Стала сниться мне, потом видеться в других девушках. Она зовет меня, просит, чтобы я приводил ей ее сестер. Девочек, не девушек. Они были совсем юными. Ты с ними был знаком? Или выслеживал?» «Выслеживал?» — встрепенулся Игнат. «Ты не понимаешь ничего. Лена всегда давала мне знаки. Я чувствовал, кто следующая. Никого я не выслеживал», — поморщился он. «Я понимаю. Они все сами садились к тебе в автомобиль, потому что знали твое лицо. Ты знаменитость, тебя можно не бояться. Все это только льстило девичьему самолюбию. Но Маша Завьялова, с ней было по-другому. Зачем столько сложностей?» «Помнишь, как мы ходили к этому, Макару, у которого я украл запись дрона? Так вот, он, когда зафрендил меня в Инстаграме, я увидел Машу среди его фоток. Меня словно током ударило. Она была так похожа на Лену. Именно она должна была стать последней русалкой. И стала». «А Женя?» Саша уже почти высвободила запястье. Оставалось совсем чуть-чуть. «Женя». Женя оказался не в меру догадливым и любопытным. «Ты знала, что мы вместе играем в покер по пятницам?» «Конечно, не знала. А мы с ним часто обсуждали живопись, пили виски. Он знал, что я какое-то время работал в скорой. Знаю, как обращаться с иглами, и анатомию знаю хорошо. Мы с ним как-то вместе спасли одного из наших игроков. У того случился инсульт. Я брал у него взаймы автомобиль пару раз. Говорил, что мой в ремонте. Не хотел засвечиваться на своей машине. А на днях, когда я как раз брал у него тачку, он увидел, как я подвез тебя к отделению на своей. Потом та ваша свидетельница опознала машину, и он начал меня подозревать. Вчера он пришел в гости, начал расспрашивать, где я был в те ночи, когда брал у него машину, выпытывать о моем источнике, и увидел картину, которая висела над столом в гостиной. Я прямо видел, как изменилось его лицо. Он все сразу понял, поэтому мне пришлось действовать спонтанно, не так, как обычно. Женя же не девушка, следов борьбы осталось достаточно. Пришлось избавиться от тела так, чтобы его не нашли. А если найдут, подумают, что он разбился на машине. Саша закрыла глаза. Значит, Женя все-таки мертв. Она всей душой надеялась, что это неправда. Лучше бы он был преступником, чем вот так. Теперь все будут думать, что преступник он. Будут искать его, чтобы никогда не найти. И никто и никогда даже не подумает, что в преступлениях замешан Игнат. Саша чувствовала, как сильно ослаб скотч. Но тут вдруг Игнат встал и подошел к стене. Начал трогать картины. «Получается, это ты подкинул ему письма и улики?» «Да, я нашел при нем ключи от квартиры и кабинета и подумал, что станет моим идеальным прикрытием. Если бы не эта запонка, и ты бы ничего не узнала». «Очень умно. Все будут думать, что убийца он, а ты будешь преспокойно продолжать вести репортажи. Ты...» Саша осеклась, представив себе, что еще он может натворить. «Ты намерен продолжать?» «Знаешь, поначалу это все было так странно, непонятно, когда мне стала сниться сестра. Потом я начал видеть ее на улицах, в гостях, дома, в моей ванне. Я даже испугался, подумал, что схожу с ума. А когда она начала указывать мне, кого приводить, все встало на свои места. После первого убийства я долго не мог прийти в себя. Мне потребовались годы. Но я уже знал, что не могу остановиться. Я понял, у меня есть цель, и эта цель почти достигнута». Игнат снова подошел к Саше и отмотал новую полоску скотча, чтобы заклеить ей рот. Она, наконец, высвободила левую руку и ударила его по лицу. Но из-за того, что все ее тело было сковано, удар получился совсем незначительным. Он только отшатнулся немного, а потом схватил ее за руку и снова примотал к столу, несмотря на ее жалкие попытки сопротивляться. «Ну что же ты, Саша?» Он придавил ее голову к столу, и теперь уже она совершенно не могла пошевелиться. «Я надеялся, что мы лучше понимаем друг друга. Ты последний кусочек моей картины. Только спрятать тебя нужно будет на самом дне, в твоем подводном царстве». Саша почувствовала, как в вену ей входит игла. «Вот и конец», — подумала она. «А ведь у меня Локи дома. Хоть бы Малышев догадался и вскрыл дверь. Воды и еды ему хватит на 3 суток точно. Господи, а мама с папой? Каково им будет? Меня, наверное, не найдут даже, как Женю. О чем ты думаешь, Савельева? Думай, как выбраться, иначе он убьет опять. И кто знает, сколько это будет продолжаться». Саша услышала, как тихо зажужжал какой-то аппарат или прибор, а потом почувствовала, как побежала ее кровь, словно она сдавала ее во время донорского визита. «Черт, только не терять сознание! Только не терять сознание!» Она снова попыталась выкрутить запястье, но на этот раз Игнат примотал ее так крепко, что она едва могла шевелить пальцами. Перед ее глазами снова появилось его лицо. Он улыбнулся ей и поцеловал в лоб, а потом исчез из поля зрения. Саша чувствовала, как вместе с кровью